Глава 5. Мужской лицей имени Ататюрка. Хорошее образование устраняет различия между богачами и бедняками. Мужской лицей имени Ататюрка на ДТП был расположен в низине у дороги, связывавшей холмы со Стамбулом. Матери семейств за развеской свежевыстиранного белья, тетушки за раскатыванием теста, безработные мужчины за картишками или океем в чайных кварталах, расположенных вдоль Боклударе, на холмах, быстро обрастающих лачугами, прекрасно видели оранжевое здание школы и тамошних учеников, которые в большом школьном дворе все время занимались физкультурой. В резиновых кедах, штанах и рубашках под руководством слепого Керима, школьного учителя физкультуры. Примечание. Окей. Традиционная турецкая игра. Разновидность домино. Конец примечания. Ученики и учитель казались издалека маленькими цветными живыми точками. Когда звенел звонок на перемену, неслышный на окрестных холмах, сотни учеников высыпали на школьный двор. Через некоторое время звенел еще один звонок, и школьники мгновенно исчезали. Все холмы слышали, как более тысячи глоток каждое утро на построении вокруг бюста Ататюрка хором выводят «Марш независимости». Примечание. «Марш независимости» – национальный гимн Турецкой Республики и Турецкой Республики Северного Кипра. Официально принят в 1921 году. Конец примечания. Зычное эхо молодых голосов звенело между холмами, слышное в каждом доме. Каждое утро перед тем, как звучал гимн, на крыльце лицея появлялся директор Фазыл Бей и держал перед учениками речь об Ататюрке, о любви к родине, к нации, о великих турецких победах, память о которых будет жить вечно. Особенно он любил упоминать кровавые завоевательные битвы, как, например, при Мохаче, и призывал учеников стать такими, как Ататюрк. Примечание. Битва при Мохаче. Имеется в виду сражение 25 августа 1526 года, во время которого войско османов под предводительством султана Сулеймана Великолепного нанесло сокрушительное поражение венгро-чешско-хорватскому войску. В результате этого сражения в состав Османской империи вошла Среднедунайская равнина. Конец примечания. Заядлые школьные хулиганы то и дело отпускали в адрес директора всякие остроты и сальные шуточки, которых Мевлюд первые годы не понимал, а заместитель директора по кличке Скелет, стоявший на чеку рядом, грозно и пристально, словно полицейский, смотрел на каждого, кто осмеливался подать голос. Школьного директора беспокоила лишь одна вещь. 1200 школяров были не в состоянии вместе спеть турецкий гимн. Каждый пел его, как Аллах на душу положит, иногда путая и коверкая самые важные слова. Некоторые недоделанные дегенераты и вовсе стояли молча. Бывало так, что в одной части двора гимн уже кончался, а в другой только-только доходил до середины, и директор, которому непременно нужно было добиться, чтобы марш пели дружным хором, что называется «в один кулак», заставлял 1200 мальчишек петь его снова и снова, в любую погоду, хоть под дождем, хоть под снегом. Некоторые школяры от злости и упрямства специально сбивались с ритма, что кончалось общим смехом, а еще перепалками между хулиганами и вконец замерзшими школьными патриотами. Мевлюд кусал губы, чтобы не рассмеяться. Но когда он видел, как алое знамя с белым полумесяцем и звездой медленно ползет вверх по флагштоку, раскаяние охватывало его, на глаза наворачивались слезы, и слова гимна начинали литься из самого его сердца. Так продолжалась всю его жизнь. Где и когда бы он не видел, как турецкий флаг ползет вверх по флагштоку, пусть даже в кино, на глаза его тут же наворачивались слезы. Мевлюту очень хотелось стать похожим на Ататюрка. Для этого требовалось окончить трехлетнюю среднюю школу, а затем трехлетний лицей, так как до сих пор ни одному человеку с его родни и земляков подобное не удавалось. Цель стала для него священной, словно знамя, словно родина, словно сам Ататюрк. Почти все ученики лицея из районов Гедже-Конду в свободное время помогали отцам, либо уличным разносчикам, либо мелким ремесленникам. Все они знали, что через некоторое время им придется бросить учебу и пойти в подмастерье либо к пекарю, либо к автослесарю, либо к сварщику. Директор лицея Фазыл Бей изо всех сил старался обеспечить порядок и согласие между выходцами из хороших семей и толпой мальчишек-бедняков. Он придумал ясный и четкий девиз, который начал повторять на каждом построении. «Хорошее образование устраняет различия между богачами и бедняками». Наверное, этими словами Фазыл Бей хотел сообщить сыновьям бедняков: «Если будете хорошо учиться и окончите школу, вы разбогатеете». А может быть, он хотел сказать: «Если будете хорошо учиться, никто не заметит, что вы бедны». Мевлют этого так и не понял. Директору хотелось доказать всей Турции, что в мужском лицее имени Ататюрка дают хорошее образование, и он желал во что бы то ни стало вывести команду лицея на организованные стамбульским радио межлицейские соревнования знатоков. Ради этой цели он создал специальную команду учеников из хороших семей. Школьные завистники и лентяи тут же обозвали их хафызами. Примечание. Хафыз – человек, который знает наизусть Коран. Конец примечания. Эти ученики проводили все свободное время за тем, что зубрили даты жизни и смерти османских падишахов. На каждом построении Фазыл Бей посылал проклятия в адрес слабаков, презревших учебу и науку, ругал тех, кто, подобно Мевлюту, после уроков работал. Стремясь наставить на путь истины подобных работяг, он кричал: «Турцию спасут не разносчики кебаба, Турцию спасет наука!» Говорил он и о том, что Эйнштейн тоже был беден и даже остался на второй год по физике. Но ему, Эйнштейну, никогда не приходило в голову бросить школу и отправиться продавать кебаб ради 2-3 жалких монет. Скелет. Наш мужской лицей имени Ататюрка на Дутепе, признаться, был основан для детей чиновников, адвокатов и врачей, проживающих в кооперативных домах района Меджидиекёй и его окрестностей, с целью дать детям качественное государственное образование. К сожалению, за последние 10 лет холмы вокруг обросли целыми кварталами незаконно возведенных жилых домов, и когда в лицей хлынули толпы детей-мигрантов из Анатолии, обстановка в школе коренным образом изменилась. И хотя многие из учеников лицея занимаются торговлей и пропускают занятия, хотя многих отчисляют за воровство, драки и угрозы учителям, классы все равно заполнены до предела. Прекрасно оборудованные кабинеты, рассчитанные на 30 учеников, к несчастью, вынуждены принимать до 52 человек. За партами для двоих сидят по трое. Когда звенит звонок, на лестнице начинается такая давка, что некоторые слабые здоровьем ученики падают в обморок. И мы, учителя, вынуждены приводить их в чувство лимонным одеколоном у себя в учительской. Рассказывать о чем-то такой толпе невозможно. Приходится пользоваться лишь одним способом – заставлять школьников зубрить уроки. Ведь зубрежка не только улучшает память ученика, она прививает ему уважение к старшим. Еще в первые полтора года своего пребывания в школе Мевлют понял: если он собирается стать, как говорил директор, ученым человеком, которым гордился бы сам Ататюрк, то ему следует завести дружбу с мальчиками из верхних кварталов, у которых всегда в порядке и тетради, и галстук, и домашнее задание. Правда, в школьном дворе он познакомился с несколькими пареньками, которые хоть тоже и жили в Гетджеконду, но к учебе относились серьезно, однако в этом вавилонском столпотворении подружиться с ними не смог. В конце концов он сблизился с некоторыми мальчиками из хороших семей, которые занимали первые парты и всегда делали домашние задания. Мевлюту было приятно сидеть рядом с ними. Когда учитель задавал вопрос, то Мевлют, как и они, всегда с готовностью поднимал руку, хотя мог и не знать ответ. Ребята из верхних кварталов, с которыми ему так хотелось подружиться, оказались странными. Выяснилось, что они в любой момент могут обидеть ни за что ни про что. Однажды снежным зимним днем в первом классе одного из таких мальчиков по прозвищу Дамат чуть было не задавило на переменке несущаяся и орущая толпа. Примечание. Дамат. Дословно «жених». Конец примечания. Злой и испуганный, он внезапно повернулся к стоявшему рядом Мевлюту и сказал: «Понаехало тут деревенщин. Скажу отцу, чтоб забрал меня из этой школы. Не хочу сюда больше ходить». Дамат. «Я очень люблю красивые галстуки и пиджаки. А еще иногда перед школой я пользуюсь отцовским лосьоном после бритья. Отец у меня врач по женским болезням. Из-за лосьона уже в первые месяцы в школе меня прозвали женихом. Конечно, в классе, где стоит несвежий воздух и воняет потом, приятный запах обращает на себя внимание. В те дни, когда я не пользовался лосьоном, меня спрашивали: «Ну что, жених, сегодня свадьбы не будет?» Но я-то не неженка какая-нибудь, как, видимо, решили некоторые. Однажды я здорово врезал одному шуту, который решил посмеяться надо мной. Мой скупой папаша не хочет платить за частную школу, поэтому я здесь. Однажды мы с Мевлютом разговаривали на уроке, и учительница по биологии, жирная Мелахат, закричала: «Мевлют Караташ, ты слишком много болтаешь. Ну-ка, марш за последнюю парту!» «Ходжа, мы больше не будем мешать вам», — примирительно ответил я, защищая Мевлюта. Примечание. Ходжа. Традиционное в Турции обращение к преподавателю или духовному лицу. Конец примечания. «Мне хорошо известно, Мелахат никогда не сошлет за последнюю парту такого, как я, мальчика из хорошей семьи». Но вредная биологичка настояла на своем. Мевлют не слишком горевал. Его и раньше выгоняли за последнюю парту. Однако прилежание, наивное и детское выражение лица и неизменно поднятая рука всегда давали ему возможность вернуться обратно. Некоторые учителя, чтобы хоть как-то успокоить орущий класс, специально пересаживали учеников. В таких случаях Мевлют особенно преданно и просительно смотрел учителю прямо в глаза, и его усилия обычно увенчивались успехом. Его пересаживали вперед, но затем удача вновь отворачивалась, и он снова попадал на заднюю парту. В другой раз, когда Мелахат вновь вознамерилась отправить Мевлюта за последнюю парту, Дамат стал смело спорить: «Ходжа, пусть он сидит впереди. Вообще-то он очень любит ваш урок». «Ты что, не видишь, что он длинный, как жердь?» — не унималась тиранша Мелахат. «Из-за него никому с задних рядов ничего не видно». Так как Мевлют потерял целый год в деревне после окончания начальной школы, он был старше одноклассников. Возвращаясь за заднюю парту, он неизменно смущался, ведь у него в голове возникали странные фантазии. Он только-только научился ублажать себя, и эта привычка странным образом соединялась у него в голове с дородным телом биологички. К тому же и однокашники с задних парт встречали его аплодисментами и кричали: Мевлют идет в норку. Мевлют идет в норку. За последними партами обычно сидели хулиганы, лентяи, полные дурни, вечные второгодники, буяны-переростки и кандидаты на отчисление. Многие из этой публики вскоре находили работу и бросали школу, а кто-то, наоборот, не мог нигде найти себе место, кроме как в школе, и уныло взрослел на школьной скамье. В отличие от хулиганья, Мевлют воспринимал заднюю парту как наказание. И в своем убеждении он был прав. Учителя, и прежде всего учитель истории по кличке Рамзес, он и в самом деле был похож на мумию, по горькому опыту знали, что все попытки научить чему-то задние парты совершенно напрасны. Ни один преподаватель не желал вступать в открытое противостояние с задними партами. Такие вещи в любой момент могли кончиться кровной враждой, и у несговорчивого учителя мог начаться конфликт уже не только с задними рядами, но вообще со всем классом. Некоторые щекотливые темы, давно ставшие предметом насмешек учителей, могли разозлить весь класс. Например, анатолийский говор учеников из кварталов Гедже-Конду, их деревенский вид и невежество, а также прыщи в изобилии, покрывавшие молодые лбы. Одно время в школе работал молодой учитель химии по кличке Хвастун Февзи, которого ненавидели все школьники без исключения. Всякий раз, когда он поворачивался спиной к классу, чтобы написать на доске какую-нибудь формулу, в него летела жеваная бумага. Дело в том, что химик постоянно обижал одного ученика из Восточной Анатолии. Он смеялся над его говором и одеждой. Тогда никто не употреблял слово «курд». Хулиганы с задних парт могли перебить очередного щуплого и робкого учителя прямо во время урока. Иногда ради одного только удовольствия напугать его, а иногда и просто так, потому что им хотелось поболтать. «Слушайте, Хаджа, вы все твердите и твердите про Китай. Нам уже надоело. Лучше расскажите, как вы ездили по Европе». «Хаджа, вы в самом деле доехали до Испании на поезде?»